1930-м 240 тысяч, в 1931-м более 285 тысяч. Но ведь раскулачивание велось и в 1928 году, и после 1931 года. По нашим подсчетам, 8,5-9 миллионов мужчин, женщин, стариков, детей попали под раскулачивание, большая часть которых была сорвана с насиженных мест, где остались могилы предков, родной угол, весь бесхитростный крестьянский скарб. Многие были расстреляны за оказание сопротивления, немало погибло на дорогах Сибири и Севера. В ряде мест, захваченных инерцией социального насилия, а иногда и материальной заинтересованности, подвергли раскулачиванию и середняка, всего, по нашим подсчетам, около 6-8% крестьянских хозяйств оказалось захваченными штормом раскулачивания. Конечно, те кулацкие хозяйства, которые имелись в сельском хозяйстве к началу коллективизации, представляли определенную опасность этому процессу. Мы знаем, что во времена продразверстки хлебной монополии именно кулачество организовывало сопротивление властям. Продотряды, комбеды, создание частей особого назначения — это было вызвано необходимостью защиты бедноты от кулачества. Нужно было, видимо, применять продуманные административные меры против тех групп кулаков, которые вели прямую антисоветскую борьбу. Но ведь основная часть кулацких хозяйств — могла быть вовлечена в процесс обобществления, кооперации путем дифференцированного обложения, производственных заданий, обязательств. Этого не делалось. Отказ кулаку в самой возможности участия в общем процессе ставил его по ту сторону барьера, где ему оставался трагический выбор — бороться или ждать участи. Раскулачивания и ссылки. Интересно, пожалуй, привести в связи с вопросом о кулаке выдержку из беседы Сталина с Черчиллем 14 августа 1942 года. Закончились переговоры. Сталин пригласил английского премьер-министра поужинать к себе на кремлевскую квартиру. В мемуарах Черчилля это выглядит так. Премьер спросил Сталина: «На вас лично так же тяжело сказываются тяготы нынешней войны, как и проведенная вами политика коллективизации. Эта тема, — пишет Черчилль, — сейчас же оживила вождя». «Политика коллективизации была страшной борьбой», — сказал Сталин. «Я так и думал, что для вас она была тяжелой. Ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей, с 10 миллионами, — сказал Сталин, подняв руки. «Это было что-то страшное. Это длилось 4 года. Чтобы избавиться от периодических голодовок, России было необходимо пахать землю тракторами. Мы были вынуждены пойти на это. Многие крестьяне согласились пойти с нами. Некоторым из тех, кто упорствовал, мы дали землю на севере для индивидуальной обработки. Но основная их часть была весьма непопулярна и была уничтожена самими батраками». Известно, что с легкой руки Черчилля цифра 10 миллионов пошла гулять по страницам печати. Наши данные несколько меньше, хотя это, разумеется, отнюдь не уменьшает размах человеческой трагедии. То был первый массовый кровавый террор, развязанный Сталиным в собственной стране.